Когда он занял первоначальную позицию, первая библиотека издала еще несколько писков. «Было бы легче, если бы у них были нормальные глаза», — подумал Эван. «Глаза называют зеркалом души, но он ничего не мог увидеть за этими ярко-зелеными и синими многочисленными линзами. Они не больше раскрывали, что за ними, чем объектив фотоаппарата. Они меня боятся, правда? Разве ты не сказал им, что у них нет причины бояться меня? Я именно это как раз и объясняю им. Еще как мы встретились в лесу, и что между нами произошло. Они не боятся тебя, Эван, они просто осторожны. Это свойственно библиотекам. Эти чувства у нас взаимные». Еще писки и жужжание. Затем пришла очередь Эже говорить нерешительно. «Не то чтобы они мне не верили. Они приняли тот факт, что ты разумен, несмотря на то, что состоишь целиком из органики. Но они не могут считать тебя равным интеллектуально, базируясь только на моих словах. И что мы теперь будем делать? Они хотят пообщаться непосредственно с тобой». «Постой минуточку!» – он дернулся назад и сильно ударился головой о низкий твердый потолок. Постучав по левой стороне черепа, он заметил. «Здесь не так уж много места, чтобы еще включаться. Это не так уж сложно. Там достаточно места для усика говоруна. А когда ты будешь присоединен к говоруну, с тобой сможет общаться вся ассоциатива». Эван поглядел на высокое существо со спиралевидным туловищем, стоявшее снаружи. Один невероятно тонкий усик уже тянулся по песку к нему. «Я уже проинструктировала его, как лучше произвести соединение», — сказала Же, пытаясь успокоить друга. «Что ж, если ты уверен, что проблем не будет, это самый лучший способ». «Тогда ладно», — и все-таки Эван старался не смотреть на усик, когда тот змеился по его груди. «Он был гораздо длиннее, чем у Же, но тоньше». Эван почувствовал, как усик вошел в его ухо. Больно не было, пока не произошло включение. Его руки невольно схватились за голову. Череп превратился в амфитеатр. Он был актером перед дарующей многосотенной аудиторией, и все требовали, чтобы он ответил им и немедленно. Яростное кипение мыслей грозило захлестнуть его. Он завопил им в ответ. «Это не соединение, все говорят сразу. Пожалуйста, это слишком, я не могу». Какой-то новый голос, более мощный, чем голос Эже, перекрыл шум толпы. «Это не всеобщее совещание». Раздался единый большой вздох согласия, и голоса исчезли. Эван заморгал и облегченно чихнул. Тот же голос зазвучал снова. «Так лучше?» Эван посмотрел вниз. Мысли шли от веретенообразной библиотеки посередине. Это было мощное мысленное воздействие, полное уверенности в себе, ясно показывающее недюжинные умственные способности того, кто его осуществлял. Он осознал, что такое библиотека. Не многородное кристаллическое чуждое существо, а старый мудрец. Но он не был этим напуган. Эван Орджил был слишком высокого мнения о себе, чтобы пугаться чего бы то ни было. Одна тонкая нога указала на Же. «Этот разведчик объяснил, как вы встретились. Он рассказал, что ты не из нашей вселенной». «Не из вашего мира», — поправил Эван, после чего пустился в краткий экскурс по основам астрономии. Библиотеки внимательно слушали. Они мало знали о галактике за пределами призмы, так как должны были впадать в спячку сразу после наступления ночи. Трудно изучать звезды, если ты видишь их только час или два после заката солнца. Эван уже понял, почему Же так боялся ночи. По весь ночной период он и ему подобные были совершенно беспомощны. Когда он закончил, три библиотеки, посовещавшись, пришли к согласию. «Мы приветствуем тебя в нашем обществе», — сообщила ему вторая библиотека. В это же время воины, окружавшие место встречи, начали расходиться, возвращаясь на свои посты. Никто не проявил никакого желания задержаться. Эван подумал, что, может быть, у них резкая неприязнь к чуждому мягкому существу, вдруг появившемуся среди них. «У нас очень мало контактов с органиками», — сказала третья библиотека. «Нам трудно представить себе разум в таком хилом теле. Не могу себе представить, как ты сумел выжить, пока наш разведчик не помог тебе». Эван попытался объяснить понятие «искусственно сделанный костюм», но и с мудрыми библиотеками он не продвинулся дальше, чем с СЖ. «Этот маяк, о котором ты говорил ранее, — проговорила третья библиотека, — ты считаешь, что он указывает на присутствие еще одного тебе подобного? Или ее тело? Я надеюсь, что она как-то выжила в катастрофе, разрушившей нашу исследовательскую нашу ассоциативу и всех ее членов. Может быть, у вас есть какая-нибудь идея, как это могло случиться?» «Этот мир – место опасное», – торжественно объявила первая библиотека. «В нем могут выжить только члены самых бдительных и проворных ассоциатив. Ваши воины, наверное, плохо выполняли свои обязанности». «У нас нет специальных воинов, по крайней мере, на этой станции не было. Все жившие там были подготовлены к выполнению более чем одной функции». Можно было почти видеть, как библиотеки горестно покачали головами, переваривая эту удивительную информацию. Множественные функции. Как неэффективно. Сама идея предполагает возможность самонаведенных параноидальных осложнений. «Многое могло разрушить вашу ассоциативу», — мягко сказала первая библиотека, единственная из трех, которая проявила больше сочувствия, чем критики. «Ты говоришь, что эта опасность теперь ушла?» «Ну, я этим не интересовался. Я решил, что то, что разрушило станцию, передвинулось куда-то до моего прихода». «Возможно, это знает твой сородич, если она еще жива. Она могла убежать в лес, чтобы избежать опасности, а может быть, она там работала, когда что-то нанесло удар по станции». «Ты говоришь, если», — сказала вторая библиотека. «Как же она может сигнализировать, если она мертва?» «Мы не то, чтобы сами сигнализируем. У нас в руки вживлены искусственно сделанные маяки. Они действуют независимо от того, жив или нет их владелец. Они активируются только в случае крайней необходимости и помогают находить друг друга. Видите?» Он вытянул руку и показал им светящуюся ровным слабым светом занозу у себя на запястье. «Понятно, я что-то улавливаю», — объявила третья библиотека. «Такая низкая частота». «Почти неслышная», — согласилась вторая, — «я ее едва слышу». «Наши говоруны более универсальны», — заметила первая. «Так и говорил мне же. Я надеялся, что вы сможете указать мне местонахождение маяка. Это сбережет мне много драгоценного времени. И еще, если бы вы позволили же пойти со мной, мне бы очень пригодилась его помощь». Снова библиотеки засовещались по своей отдельной связи своими двойными усиками. Наконец, первая библиотека ответила через говоруна. «Мы постараемся помочь тебе, мягкое существо, Эван. Я очень ценю это. Может быть, я смогу что-нибудь сделать для вас в ответ, когда меня подберут с помощью вашего народа. У нас есть много приборов, которые...» «Нас не интересуют приборы», — объявила третья библиотека. «Мы библиотеки. Нас интересуют знания. То, что вы называете астрономией. Мы хотели бы узнать об этом больше. О таких органических формах, как ты, мы бы хотели узнать, как вы действуете. У вас много удивительных новых понятий. Нам хотелось бы познакомиться со всеми. Такие знания стоит накопить для дальнейшего изучения, и ими стоит поделиться с другими ассоциативами». «Буду счастлив. Но сначала, если вы не возражаете, мне необходимо что-нибудь поесть». Трапеза не замедлила расспросов бесконечно любознательных библиотек. Между глотками Эвену пришлось подробно объяснить процесс, благодаря которому его тело превращало твердое органическое вещество в химическую энергию. Предмет этот стал источником бесконечного, завороженного внимания библиотек, и он не мог проживать ни куска, чтобы его не прерывали залпом новых вопросов.